В зеркале я себе понравилась, и это был мой последний шанс. Ларри заранее заказал столик у Максима. Мы ели разные вкусные вещи, все мое самое любимое, и пили шампанское. Тараторили без умолку. Во всяком случае, я. И Ларри много смеялся. Я всегда могу его рассмешить, отчасти поэтому мне и было с ним так хорошо. Мы потанцевали, потом поехали в кафе «Мадрид». Там встретили знакомых и опять пили шампанское. Потом все вместе поехали в акацию. Ларри танцует очень хорошо, и мы с ним станцевались. Жара, музыка, вино, в голове туман, море по колено. Я танцевала с Ларри щекой к щеке и чувствовала, что он меня хочет. А уж я как его хотела. И тут я придумала. Подсознательно-то я, наверное, думала это все время. Я решила, пусть он проводит меня домой и войдет. А уж там... Там неизбежно и неизбежно случится. Право же, изящнее выразить вашу мысль было бы трудно. Моя комната была на отлете, далеко от маминой и дяди Элиота, так что на этот счет я была спокойна, и я решила, что когда мы вернемся в Америку, я напишу ему, что жду ребенка. Тогда он должен будет приехать и жениться на мне, а уж если он окажется дома, я сумею его там удержать, тем более что мама болеет. Я говорила себе, дура же я была, что раньше не додумалась. Но, конечно, теперь все будет в порядке. Когда музыка кончилась, мы еще постояли обнявшись, и я сказала, что уже поздно, а поезд наш отходит в полдень, так что пора ехать домой. Мы взяли такси. Я к нему прижалась, а он обнял меня и стал целовать. Он меня целовал, целовал. Это было такое счастье. Я и не заметила, как мы доехали. Ларри расплатился. «Пойду домой пешком». Такси укатило, я обняла его за шею и сказала, «Зайди и выпьем на прощание». «Ну что ж, давай». Он позвонил, дверь отворилась. Входя в вестибюль, он включил свет. Я посмотрела ему в глаза. Они были такие честные, доверчивые, такие невинные. Так было ясно, что у него и в мыслях нет, что я готовлю ему западню. И я почувствовала, что не могу сделать ему такую гадость. Все равно, что отнять у ребенка конфету. Знаете, что я сделала? Я сказала, а в общем, лучше, пожалуй, не стоит. Маме сегодня не здоровилась. Может, она уснула, так я боюсь не разбудить бы ее. Спокойной ночи. Я дала ему еще раз меня поцеловать и вытолкала его за дверь. Тем дело и кончилось. И теперь вы об этом жалеете? И не жалею, и не рада. Я просто не могла иначе. Как будто это не я сделала, как будто кто-то действовал за меня. Она скорчила забавную гримаску. Мое лучшее я, так это, кажется, называется. Наверное, так. Тогда пусть мое лучшее я и расплачивается, а вось впредь будет осторожнее. На этом, в сущности, наш разговор закончился. Возможно, Изабелле стало легче на душе от того, что она выложила кому-то все без утайки. Но сделать для нее больше этого я не мог. Чувствуя, что не оправдал ожиданий, я все же попробовал хоть что-то сказать ей в утешение. «Знаете, — сказал я, — когда бываешь влюбленный, и все получается тебе наперекор, страдаешь ужасно, и кажется, что пережить это невозможно. Но море — великий целитель, скоро сами узнаете». «Это как же понимать? — улыбнулась она. «А вот как. Любовь не выносит качки, от морских переездов она хереет. Когда между вами и Ларри ляжет Атлантический океан, вы сами убедитесь, как мало осталось от той боли, что раньше казалось нестерпимой». «Вы говорите это по личному опыту?» «По опыту бурного прошлого. Когда меня одолевали муки неразделенной любви, я тут же брал билет на океанский лайнер. Дождь, видимо, зарядил надолго». Мы решили, что ничего страшного не будет, если Изабелла не увидит достопримечательности Хэмптон-Корта, даже кровати королевы Елизаветы, и поехали обратно в Лондон. После этого я видел ее еще 2 или 3 раза, но не одну. А потом мне захотелось отдохнуть от Лондона, и я махнул в Тироль.